посвящается моей жене Бекке. Глава первая. Зачем нужна книга о книге «Хижина»? Каждому, кто когда-либо испытывал великую скорбь, стоит прочесть «Хижину» — роман о великой скорби, об ужасающем бремени печали в ответ на опустошительную потерю. Такой потерей может быть смерть любимого человека, или разорение, или развод и предательство. В любом случае, такая великая скорбь — часть жизни человека. Люди, переживающие великую скорбь, часто спрашивают, где же Бог? Где был Бог, когда умер мой муж или умерла моя жена? Где был Бог, когда в аварии погиб мой брат, оставив жену с маленькими детьми? Где был Бог, когда ураган разрушил мой городок и мой дом? Где был Бог, когда в теракте погибло множество людей? И, быть может, из всех вопросов о Боге больше всего и христиан, и нехристиан беспокоит именно это. Как благой и всемогущий Бог делает или хотя бы допускает такие ужасные вещи? Почему Бог любви допускает смерть людей, которых я так сильно люблю, особенно когда эту смерть сопровождают боль и страдания, и она влечет за собой полное опустошение? Это заставляет людей задуматься о том, каков Бог на самом деле. Быть может, именно этим объясняются многомиллионные тиражи «Хижины» Уильяма Янга, причем почти каждый экземпляр прочитали 2-3 человека. Книга Янга с необычайной силой освещает именно эти вопросы, особенно каков этот Бог. «Хижина» напоминает мне популярную телепередачу «Прикосновение ангела». В обоих случаях это глубокое погружение в тему Бога, страдания, зла и свободной воли, исключив из нее богословов, церковь или традиционные вероучения. В этом смысле «Хижина» также соответствует нашей культуре, вышедшей за рамки разделения между христианскими конфессиями и деноминациями. Несмотря на то, что «Хижина» — книга откровенно христианская, читатели, не считающие себя христианами, также смогут найти в ней что-то важное для себя. Хотя, похоже, в первую очередь эта книга адресована христианам. Она не только показывает удивительное мастерство автора, но и ставит под сомнение некоторые расхожие представления о Боге и указывает читателю на альтернативу. Нельзя сомневаться в том, что Уильям Янг прошел хорошую богословскую школу, но он это, как правило, умело скрывает. Читателю не приходится мучиться над сложными богословскими терминами, но он сталкивается с глубокими богословскими мыслями, которые легко усвоить. Прежде чем мы приступим к детальному анализу книги, я кратко перескажу ее содержание. Если вы еще не читали роман Янга, может быть, вам лучше отложить эту книгу и сначала прочитать «Хижину». Это, быть может, займет у вас всего несколько часов. Моя жена не могла остановиться, пока не дочитала ее до конца за один присест. Итак, я вас предупредил. Я расскажу вам о том, чем все кончилось, совсем скоро. Краткое содержание «Хижины». Главный герой романа — Бог, или, если сказать точнее, Иисус. Однако основное действующее лицо здесь — человек по имени Мак. Подобно многим другим людям, Мак переживает великую скорбь. Вначале мы читаем о событиях жизни Мака. Он вырос в ужасных условиях. Его отец, крайне набожный человек, многократно жестоко избивал сына. Позднее Мак какое-то время учился в семинарии, но не придавал слишком большого значения тому, что он там узнал. Среди прочего, учителя семинарии утверждали, что Бог уже не разговаривает с людьми, он прекратил напрямую общаться с кем-либо после того, как была написана Библия. Мак женился на своей прекрасной избраннице Нэн, они жили в Орегоне, и у них родилось 5 необычайно красивых детей. Самой младшей в семье была Мисси, чудесная девочка, которую Мак особенно любил. Мак идет с 3 своими младшими детьми и друзьями в поход по диким местам Орегона. Их каноэ перевернулось, и пока Мак занимается всеми остальными, Мисси исчезает. После периода лихорадочных поисков девочки, Мак и его друзья понимают, что ее похитили, о чем свидетельствуют некоторые факты. Полиции так и не удается найти ее тело, но в старой хижине у озера обнаруживают ее окровавленное платье. Для Мака наступает период великой скорби, которая поглощает его целиком, он впадает в глубокую депрессию и готов обвинять Бога и самого себя в трагедии, случившейся с Мисси. И вот однажды он находит в своем почтовом ящике записку следующего содержания. «Маккензи» — настоящее имя Мака. «Прошло уже много времени, я скучаю по тебе. В следующие выходные буду в хижине на случай, если ты захочешь встретиться. Под запиской стояла подпись «Папа». Так Нэн, жена Мака, обычно называла Бога. Мак отправляется к той хижине, где было обнаружено окровавленное платье Мисси, чтобы посмотреть, не придет ли туда папа, Бог. Он сомневается и подозревает, что стал жертвой глупой шутки, но отчаяние заставляет его предпринять эту попытку. И оказывается, что в хижине его действительно ждет Бог в лице довольно крупной жизнерадостной негритянки, которая и была папой. Затем Мак встречается с дружелюбным плотником по имени Иисус и хрупкой молодой женщиной Сараю. Он ясно понимает, что это Святой Дух. Эти трое вовлекают Мака в разговор о его жизни, об убийстве Мисси и о роли Бога в событиях человеческой жизни. Четверо героев истории колют дрова, наслаждаются красотой Божьего творения, вместе плачут, говорят о жизни и смерти, созерцают звездное небо, лежа ночью на причале, и путешествуют по удивительнейшим местам. Большая часть книги состоит из описания совместной жизни Мака с Богом в хижине. Все совершившееся можно принять за сон. Но окончание книги указывает на то, что это не просто сон. Читателю остается думать, что Бог действительно явился Маку как троица в виде трех личностей, связанных между собой в единое целое совершенной любовью. Папа, Иисус и Сараю пригласили Мака в путешествие, чтобы тот понял, почему с людьми происходят кошмарные вещи и что с этим делает Бог. Все сводится к тому, что Бог достоин доверия, и мы не должны его судить. После нескольких мучительных, но крайне важных разговоров с Богом, Мак получает возможность увидеть свою миссию через стену струй водопада. Бог сделал покрывало, отделяющее землю от рая, прозрачным, так что отец и дочь могли видеть друг друга, но не могли поговорить или прикоснуться друг к другу. Мак видит, что его дочери там хорошо, и Бог уверяет его, что даже в самый мрачный час Мисси думала и молилась о Маке, своей матери, братьях и сестрах. Мак также получает возможность увидеть небеса, в то время, когда на ночном лугу появляются тысячи душ. Каждая душа облечена в разноцветное сияние. Мак также видит ангелов и других небесных существ, среди которых величественно возвышается Иисус. В это время, нам непонятно, видение это или реальность, Мак встречается с обижавшим его отцом, и они обнимаются и плачут. Мак, которого простил Отец Небесный, прощает своего земного отца. Бог говорит Маку, что каждый человек уже прощен благодаря смерти Иисуса на кресте, но что людям нужно принять это прощение, иначе оно не имеет силы. Поскольку отец Мака находится среди небожителей, можно понять, что он принял Божье прощение. Наконец, Бог отправляется с Маком в долгий путь к телу Мисси. Они извлекают тело из пещеры, в которой его спрятал убийца, и переносят в хижину, где Иисус уже заготовил прекрасный гроб. Они кладут тело Мисси в этот гроб и закапывают его в землю. К этому моменту Мак уже смирился со смертью дочери и не злится ни на Бога, ни на себя. Бремя великой скорби спало с его плеч. Мак возвращается домой после свидания с Богом и рассказывает обо всем случившемся жене. Нэн озадачена, но она верит мужу. Супруги вместе со знакомым полицейским отправляются к пещере, где они находят тело Мисси. Теперь их дочь можно похоронить. И это озадачивает читателя. Так была ли встреча Бога с Маком реальностью или нет? Если Бог с Маком уже извлекли тело из пещеры, почему оно снова оказалось на прежнем месте? Может быть, все случившееся с Маком следует скорее отнести к категории видений или снов? Но автор явно не хочет, чтобы мы так думали. Хижина — это подлинное событие. Я верю, что хижина — не просто роман на религиозные темы, но что это подлинное событие. Разумеется, его подлинность состоит не в том, что все описанные там события произошли в реальности, но что они соответствуют и опыту человека, и Библии. Подобно притчам о блудном сыне или добром самарянине, хижина дает нам важный урок. Мы узнаем, что хотя жизнь бывает суровой, мы все равно можем доверять Богу. Мы узнаем кое-что о свойствах Бога и о его отношении к миру, полному боли и страданий. Может быть, мы узнаем, что хотя судьба капризна, Бог не таков. Любой человек может попасть в страшную ситуацию, но это не значит, что Бог смотрит на нас со стороны, Как бы ни была глубока боль человека, Бог всегда рядом с тем, кто страдает. Почему я думаю, что хижина способна открыть нам глаза на важнейшие вещи? Эта книга действительно описывает мои переживания. Я тоже испытывал великую скорбь и тоже судил Бога, пытаясь понять, где же Он был в момент страданий. Но Бог продолжал относиться ко мне с добротой и кротко вел меня на свободу из мрачной ночи души, и это повторялось не один раз. И однажды Он непосредственно разговаривал со мной, я беседовал с Богом. У меня тоже был жестокий отец, он был пастором, и все считали его прекрасным служителем Божьим, но я знал его куда лучше, он был полон злобы, особенно в последние годы жизни. Он не бил меня, но от этого мне не было легче. Он говорил мне чудовищные, крайне унизительные вещи, целиком и полностью меня отвергая. Он даже просил меня исчезнуть с его глаз и оставить его в покое, когда я пытался что-то сделать, дабы он не оказался за решеткой. В конце концов, несмотря на все мои усилия, отец попал-таки в тюрьму. И он во всем обвинял меня, хотя не я был причиной его проблем. Эта ужасная ситуация тянулась 25 лет и привела к полному разрушению нашей семьи. Я был так измучен всем этим, что почти утратил веру в Бога. Я начал сомневаться в том, что Бог добр и участвует в моей жизни. Как Бог допустил весь ужас, царивший в нашей семье? Мне было особенно тяжело из-за того, что несколько лет мне пришлось служить вместе с моим отцом, когда я был подчиненным ему пастором. Я ему безоговорочно доверял. В каком-то смысле он был для меня представителем Бога. Оказалось, что он был насквозь пропитан лицемерием, и это еще не самое худшее, что я мог бы о нем сказать. Я не хочу сравнивать свою судьбу с судьбой Мака, но только хочу сказать, что легко представляю себе эту великую скорбь. Конечно, тот, у кого похитили и убили ребенка, пережил нечто совершенно особое, но в какой-то мере я могу это себе представить, потому что однажды, когда нашей дочери было 4 года, мы подумали, что ее похитили, и эти 10 минут страха были самым ужасным моментом всей моей жизни. Я был вне себя и сразу понял, что если ее похитили, я никогда не смогу простить себя и наслаждаться жизнью, как прежде. Оказалось, что на самом деле она вышла из внутреннего двора нашего многоквартирного дома и отправилась на место парковки, где спряталась за помойкой. Она наблюдала, как я мечусь по двору и зову ее. У дочки были свои причины прятаться от меня. Я колотил в двери нашего дома и умолял людей помочь мне найти мою девочку. Наконец, в совершенном отчаянии, будучи уверен, что ее уже нет поблизости, я начал набирать номер полиции, и в тот же самый миг мужчина в костюме мотоциклиста, похожий на бандита, из тех людей, увидев которых ты переходишь на другую сторону улицы, чтобы с ними не столкнуться, вошел в наш двор с моей дочерью на руках. «Чья это девочка?» — громко спрашивал он. Я совершенно не помню, что было потом. Не знаю, сказал ли я ему спасибо. Я, кажется, подскочил к нему, вырвал дочь из его рук и понес в нашу квартиру. Я благодарю Бога за то, что Он избавил нашу дочь от опасности и нашел ее с помощью доброго человека. Хотя это событие меня не сломило, оно помогает мне понять переживания Мака. Но меня сломили слова и поступки моего отца. Мой дух был сокрушен. Я продолжал жить и почти каждую ночь видел ужасные сны, испытывая страх, гнев и чувствуя себя потерянным. И вот однажды, когда я молился на ходу, да, несмотря на все мои сомнения и вопросы, я продолжал молиться. Без подготовки или предупреждения Бог вошел в мою жизнь и заговорил. Интуитивно я понимал, что это Он. Я не слышал какого-то голоса, но в этом и не нуждался. Не стану рассказывать об этом подробно. Достаточно сказать, что это событие и его последствия заставили меня поверить в то, что Бог все еще совершенно реально участвует в моей жизни. И когда я читал историю Мака, мне было легко в нее поверить. Я знаю, что Бог говорит с людьми и сегодня, и я знаю, на что похожа великая скорбь. И слова Бога, сказанные Маку, перекликаются с моими представлениями, основанными на чтении Писания и моем опыте встречи с милостью Бога. Школа доверия Богу. Вот что я думаю о хижине. Автор романа Уильям Янг, или, быть может, кто-то из близких к нему людей, стал жертвой какого-то ужасного, неописуемого зла. Хотя он изучал богословие, это нисколько не подготовило его к тому, что произошло. Его вера в Бога пошатнулась, но он отчаянно продолжал держаться за Бога, не понимая, что и Бог продолжает держать его. Он пытался спрятать свою великую скорбь, но его близкие видели ее, но не знали, как ему помочь. И затем Бог вмешался в эту ситуацию. Конечно, я не знаю, как именно это произошло, но случилось нечто такое, что заставило этого человека по-новому понять, каков Бог и как он действует. Это возродило в нем доверие к Богу и привело к пониманию того, что как бы ни было ужасно событие, породившее великую скорбь, из него все равно может родиться добро. Я до сих пор не могу представить, как добро может родиться из трагической судьбы моей семьи. Не понимал этого и Мак. Как я, так и он. Мы просто встретились с Богом и заново открыли важную вещь. Бог знает, что Он делает, и потому Ему можно доверять. Нет, я не думаю, что Бог заранее замышляет события, полные зла и страдания, чтобы мы с ними столкнулись. В хижине об этом не говорится. Нет этого и в истории моей жизни. Скорее можно сказать, что Бог сознательно допускает трагические события. И Он рядом с нами в те минуты, когда мы это переживаем. Но хотя сами эти проявления зла лишены добра, Бог может сделать их орудиями добра. Я думаю, что в хижине мы найдем потрясающие истины, с помощью которых Бог может освободить нас от бремени великой скорби. Для того роман и написан. Автор, несомненно, писал свою книгу в надежде на то, что через нее Бог исцелит раны недоверия и поможет некоторым читателям вернуться к нему. Хижина и Библия. Хижина передает нам великие истины о Боге, которые одновременно соответствуют и Библии, и нашему опыту. Тем не менее, с какими-то утверждениями в ней я не согласен. То здесь, то там я нахожу такие детали, которые не соответствуют образу героя книги. Отдельные детали нуждаются в корректировке. Некоторые из слов, вложенных Янгом в уста Бога, вызывают у меня сомнения. Мне кажется, что если слишком сильно акцентировать, может получиться ересь. Я не думаю, что эти недочеты совершенно заслоняют собой достоинство книги, но рядом с ними нам следует ставить вопросительные знаки. Но если даже мы заключим их в скобки и отложим в сторону, роман Янга все равно может принести нам огромную пользу. В настоящей книге я сосредотачиваю внимание на нескольких важнейших темах хижины. Вопрос, стоящий в заголовке каждой главы, будет служить нам отправной точкой для исследования нескольких важнейших тем. И как богослов я неизбежно буду сопоставлять идеи и события романа со здравым вероучением. Я хочу показать, почему одни спорные идеи хижины совершенно справедливы, а другие нет. Но какими критериями я намерен пользоваться, чтобы судить о богословской верности или неверности слов Бога, обращенных к Маку? Я не стану искать для этого доказательства в отдельных библейских стихах, это не самый лучший подход, потому что оппонент обязательно найдет другие цитаты, которые доказывают обратное. Мы никогда не можем понять ясные и однозначные замыслы Бога с помощью списка нужных библейских цитат. Я верю, что Библия что-то говорит, когда мы воспринимаем ее как единое целое, несмотря на все кажущиеся противоречия. Это похоже на музыкальное произведение, написанное для хора. Может показаться, что отдельные голоса не в ладу с общей гармонией, однако мы все равно слышим чистую мелодию. Бог Библии, каков Он? Я думаю, наилучший путь к пониманию того, каков Он есть, — это Иисус. Несмотря на то, что Иисус не представляет всего того, что есть в Боге, я буду часто обращаться к широкому полотну Библии в целом, исследуя и оценивая отдельные высказывания из хижины. Я намерен показать, что некоторые слова Бога в хижине не соответствуют Библии. В то же самое время, хотя в романе нет ни одной цитаты из Библии, он однозначно опирается на целостное представление о Боге Библии, которое отражается в словах Бога, обращенных к Маку.